И не вините меня, я тут ни при чем. Прямо впереди показалась сахарная голова и холм Урка. Автомобиль Диего, повернув налево по Ларгу Ди Мачаду, стал удаляться от моря и подниматься к Ларанжейрас и Космевелью. Меж домов иногда мелькала вершина Корковаду с взметнувшимся к голубому небу монументальным белым Христом в 30 метров высотой. «Имя дяди?» — спросил Рэб. «Жуан Гомеш Ди Оливейра». Рэб прервал чтение и вроде бы с интересом разглядывал убранство длинной улицы Ларанжейрос, в том самом квартале, где кофейные короли понастроили роскошные особняки. Но в этот момент Диего ухитрился поймать взгляд Рэба, затянутый поволокой, и все понял. Он в бешеной ярости. Упомянутый дядюшка, между прочим, владелец одной из этих скромных лачужек, вот тут перед вами. Не желаете ли взглянуть на этот домик с гибискусами и огромной террасой? «Нет, спасибо, Жоржи», — невозмутимо ответил Рэп. «Не вижу нужды. Я займусь этим. Что еще?» «Миллиард проблем». Диего ехал прямо по склонам Корковаду, неподалеку от забавного вагончика, поднимавшегося по зубчатым рельсам. Въехал в великолепное родовое имение Сократесов. Настоящая их фамилия была намного длиннее. В тропический парк с обезьянами и изумительными гигантскими бабочками черно-белой окраски размером сантиметров 20. Остановился перед белым портиком и выпустил пассажиров. Затем предоставил автомобиль заботам слуг и отправился в кинозал, где привык проводить время. Теперь, когда Рэп вернулся, он был спокоен и счастлив. Он просмотрел «Безвозвратную реку», затем «Некоторые любят погорячей» и уже досматривал «Ниагару», наполовину насладившись своей полугодовой дозой Мэрилин Монро, как вдруг появился Рэб. На сей раз Климрад сел на переднее сиденье. «Домой?» — спросил Диего. «Домой». Они спустились по Ботафогу. Окутавшая Рио ночь зажгла море сверкающих огней над городом, который Диего предпочитал всем другим городам мира. «Устал?» «Да», — ответил Рэб. Но он не успокоился. Ярость бушует в нем и нарастает. «Вулкан просыпается», — думал Диего. Он надеялся, не очень веря в это, что ему удастся увидеть в деталях предстоящую расправу с Андрадой и его Тон-Тон Макута. «Не знаю, кого выбрать на сегодняшний вечер, Джину, Сандру или Мелиссу». «И выбрал Мелиссу. Ты бы хоть сделал вид, что удивлен, черт возьми». Они нырнули в новый туннель и за проспектом Атлантика выехали на Леми и Копакабану. Дом Диего находился в следующем квартале Ипанеме. Постройки здесь были невысокими, но район уже конкурировал с Копакабаной. Небольшая вилла из 12 комнат стояла на маленькой тихой улице, откуда была видна лагуна Родриго ди Фрейтаса. Зеленая масса Корковаду глядела в проемы застекленных дверей. Три смазливенькие веселые мулатки прислуживали им за столом в ритме самбы. Для Диего они были обычным блюдом, хотя он не отказывался и от лакомств. И Рэп, и Диего ночь провели спокойно. Мелисса была четвертой мулаткой, певицей. Она ждала в постели, что было ей не в новинку, пока в звуконепроницаемом кабинете на первом этаже Рэп выстреливал новую обойму телефонных звонков. На следующее утро оба опять ехали вместе в сторону аэропорта.